84. Указую привести организм в состояние спокойной, торжественной восприимчивости, независимой от внешних условий. Плоть, распятая в материи, подлежит законам материи, но не дух. Жить жизнью духа значит жить вне зависимости от плотных ее состояний. Можно ли? И можно, и должно, отдав кесарево кесарю, то есть земное земному. Но дух вне и над. Только в спокойствии духа и в молчании открывается простор океана пространственной мысли. Потому гармония духа есть необходимейшие условия познавания. Чем глубже молчание, тем шире и глубже познание. Замолкнуть должны оболочки, вибрирующие личностью. Личному нет места в космическом. Потому убирается личное со ступени эволюции. Личное заменяется индивидуальностью, малое — большим. Нам тесно в рамках уявлений личного «я». Нельзя беспредельность втиснуть в личный мирок. Да-да, приди ко мне, сбросив путы личного «я», вырвавшись из его темницы. Личный скворечник несовместим с пространственной жизнью. Оставь отца, мать, жену, детей и все достояние твое, и следуй за мною. Оставь все это, все, что составляет личный мир человека. Отказ от решения в духе. Пойми же, наконец, что можно иметь все и владеть всем, но отрешившись от всего в духе. Если поймешь владение вещами без чувства собственности, то нетрудно будет понять, как, живя в мире личных уявлений, жизнью диктуемых, отказаться от него в духе, ибо в духе решений, наблюдая мир личных уявлений, не считай своим. И чужой мир личный не считаем своим, не считай свой. Вот он ест, пьет, двигается и живет, но он — это не ты. Ты вне. Ты лишь тот, кто смотрит и регистрирует поток идущих явлений, и кто вне его. Ты — это безмолвный свидетель мира, проявленного внутри и вне тебя. Ты в нем, в мире, но ты вне его, ибо не от этого мира, но от вечности. Вечное в тебе созерцает временное в тебе. Как магнит притягивает оболочки сознания к себе и в себя, поглощая его всецело. Магнитной поглощающей силе их материи противопоставь мощь молчания духа, и тогда шаги владыки могут зазвучать, ибо из молчания родится знание. Когда встанешь передо мною, освобожденный, сбросивший цепи, залью сиянием беспредельности. Мне рабы не нужны. Дозволяю все, но требую свободы духа от всего, что дозволено. В свободе или рабстве совершаются деяния земные. Дела земные верши, но духом, свободным от них и духом, не связанным с ними. Как освободиться от власти творимых дел? Только в сознании. Раб отождествляет себя с тем, что делает, и привязывает сознание свое к работе и плодам ее. Но надо стать вне, совершая ее, лучше тех, кто к ней привязан. И совершенно неважно, в какой обстановке или в каких условиях происходит освобождение. Во дворце или лачуге, на суше или на море, в горе или радости, если оно утверждается в жизни.